на ложе, покрытом белыми покрывалами. Багряницы же этого царского отличия раб Божий уже не восхотел и касаться. Великий и равноапостольный Константин скончался, завещав царство трем своим сыновьям в самый день Пятидесятницы 337 года, на 32-м году своего царствования, имея 65 лет от рождения. Молитвами равноапостольных царя Константина и матери его, царицы Елены, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.